Глава 14. Утром я ожидала, что страж немедленно создаст портал в академию или вообще шагнет туда, утянув меня за собой. Но вместо этого проснулась и обнаружила, что Тель уже сварганил завтрак. «Мы же сегодня...» «Возвращаемся в академию», — вскинул голову страж. «Доброе утро, фея». «Да, сейчас поешь и отправимся на работу. У тебя сегодня еще и учеба намечается. Если ничего не путаю, то как раз практика создания порталов для портальщиков и поиска брешей для мироходцев. Так ведь?» «Ого!» Он и мое расписание наизусть выучил. Я невольно приподняла брови, и Тель невесело усмехнулся. «Да, я о тебе многое знаю и помню все, что ты говорила. Вот спроси у меня что-нибудь не слишком важное, но то, что ты обронила в какой-то беседе». Я присела и подвинулась к подносу с едой. Дома умоюсь. Пока стоит насладиться последними минутами спокойствия, умиротворения и близости стража. Да, мы еще никогда не бывали настолько близки, во всех смыслах этого слова. Впервые за все время знакомства с Телем я по-настоящему оценила его и поняла, что значит для меня страж. Не начальник, с которым легко сработаться, не знакомый, с которым приятно провести время за кофе. Я полюбила этого рогатого упрямца и почему-то знала, он меня тоже любит. Хотя Тель ни разу не произнес слова признания. Он делом и каждым шагом в этом мире доказывал, насколько глубоки его чувства. И здесь же между нами пролегла пропасть. Та самая, которую я планировала преодолеть при помощи консультации у Декаты. Будем надеяться, еще не поздно. Страж присоединился ко мне за завтраком и повторил просьбу. «Ну так спроси у меня что-нибудь из своих случайных откровений. Давай». Я хмыкнула. В последние дни, разумеется. Тель не пропускал ни единого моего слова. А раньше? Когда я заинтересовала его? Вспомнилось, как страж лично устраивал меня в общежитии, в первый же день нашего знакомства. Я тогда сказала, что удобства в академии получше земных. Даже горячую воду не отключат, можно подогреть магией. «Я про отключение тебе как-то говорила на земле». «Горячей воды?» — приподнял бровь страж. «Помнит, черт побери, помнит». «Ладно», — внутри проснулся какой-то азарт. «Кто из моих родственников работал библиотекарем?» «Тетя, по-моему. Ее звали Людмила. Или Любовь. Нет, все же Людмила». «Хм, я только один раз ее упоминала. Очень и очень давно. В шутейном разговоре. Тель еще тогда назвал меня книжным червем. За то, что предпочитала вначале проштудировать учебники и только потом заниматься практической магией. Страж убеждал, что он в качестве педагога даст фору любому чародейскому сборнику. И оказался прав. На поверку. Почему я храню всего одну фотографию из своей студенческой молодости? Ты потеряла многие во время переездов. На некоторых присутствовал твой отец, с которым вы очень давно рассорились. А на той фотографии ты качаешься на качелях и чувствуешь себя абсолютно счастливой. Она твой талисман. А у меня есть еще талисманы. Мамины сережки, кулон, сделанный из камня с отверстием, найденный где-то на земном юге, по-моему, в Сочи. Говорят, такой приносит удачу. Я только сморгнула и уточнила. А где еще я отдыхала на земном юге, не выезжая из России? В Хасте, в Адлере. Собиралась в Крым, но так и не сложилось. Я отставила чашку чая и воззрилась на начальника. Я же сказал, фея, я все про тебя помню. В деталях и фактах. Я вздохнула. Да, он с самого начала пристально следил за мной. Помогал, оберегал, курировал мягко и ненавязчиво, как умел только этот демон. Наверное, испытывал симпатию. А потом чувство стало гораздо сильнее и глубже. Тогда-то Тель и запретил мне встречаться с братьями. Знал, что те захотят создать связь из меркантильных соображений и не любят меня по-настоящему. «Ну и чего ты задумалась, фея? Переживаешь из-за нашествия?» — спросил Тель участливо. «Не бойся. Тебя искать не станет никто. Скажу тебе по секрету, пока еще есть время. Я тайно присоединил тебя к лифту». «Я стала стражем?» «Ага». «А почему другие не знают?» «Ты ведьма, и чары у тебя отнюдь не демонические. Наши еще не научились отлавливать связь подобных тебе с лифтом измерений. Я думаю, не скоро догадаются. Если вообще догадаются». «Так у меня получается создавать пространственные карманы, двигаться по маячку и все остальное благодаря... магии стража. А обучение проходило так быстро из-за нашей пресловутой активации связи. Все вместе подействовало». Что-то кольнуло в груди, и я снова взмолилась. «Тель, я прошу тебя, ты должен выжить!» Он опять очутился рядом, обнял горячо и нежно, в точности, как вчера. Меня окутало такое знакомое, такое приятное тепло демона, Так кошка нежится под солнцем после многодневных проливных дождей. Перестань паниковать, фея. Я же обещал. Сделаю все возможное. Разве я хоть раз тебя обманывал?» Голос Телли звучал хрипловато и одновременно ужасно проникновенно. Даже мурашки предательски побежали по спине. «Просто все эти твои штучки, обучение, подключение меня к лифту, ты словно страхуешься на случай, если... меня не станет». Я кивнула. Сказать это вслух не хватало духу. Слова прилипали к языку. По горлу словно наждачкой возили. На глаза наворачивали слезы. Телли погладил мою щеку тыльной стороной ладони и улыбнулся. Натянуто. Неискренне. «Я и не думал, что ты станешь так за меня волноваться. Это, очень приятно». «А ты не ответил», — настаивала я. Телли вдруг поднял меня как пушинку и усадил к себе на колени. Я чувствовала, насколько страж взвинчен, как и в любой другой момент, когда наши тела сближались. Снова легкое прикосновение к моей щеке теплой ладони и шепот, от которого все внутри сжалось, а потом резко расправилось, словно пружина. Казалось, меня рвут на части, и одновременно стало приятно, как еще никогда прежде. «Фея, я люблю тебя. Думал, что никогда не смогу сказать эти три слова. Тебе, которая меня не любит. Самое страшное, что ты даже не представляешь, как сильно, как отчаянно я люблю тебя. На что я готов ради тебя. В любую минуту, да хоть сегодня. Но не это главное. Я думал, мне от тебя нужна только взаимность. Ответное чувство и ничего больше. Но вчера ты доказала, что это не так. Я согласен стать твоим близким другом, поверенным твоих тайн, твоим учителем и наставником, тем, кто всегда рядом. Я готов к этому, лишь бы не расставаться. И я сделаю все, чтобы выжить ради этого маленького счастья. Потому что я не рассчитывал даже на это». Я собралась возражать, требовать, чтобы он выслушал, признаться в любви в ответ. Но Телли вдруг резко поднялся. Осторожно поставил меня на пол, и мы очутились в академии, рядом с моей комнатой в общежитии. Вокруг сновали студенты, демоны, рогатые и безрогие, редкие люди и маги. Телли слабо улыбнулся и произнес: «До встречи. Придешь на работу после учебы». И не успела я слова вымолвить, даже элементарно попрощаться, как страж устремился по коридору и быстро скрылся в лифте. Оставшись одна возле двери, я стала предметом повышенного демонического внимания. Почти все окружающие притормозили и вперились любопытными взглядами. Я сосчитала каждого в ответ, зыркнула из-под лобья, как истинный помощник декана. Ребята немедленно сделали вид, что приняли меня за кого-то другого. Толпа вокруг быстро рассосалась. Остались лишь естественные потоки учащихся, которые следовали по своим делам. Кто-то торопился на учебу, кто-то вернулся с занятий, кто-то еще только проснулся и судорожно пытался понять, он уже опоздал на все пары или еще успеет опоздать на последние. Меня о пропусках даже не спрашивали. Помощнику стражи и декана все можно, лишь бы сдавала экзамены. Но на самом деле, думаю, что мое отсутствие на работе само по себе уже все объяснило. Я могла пропустить пару, но никак не рабочую смену. Поставив на место ретивых демонов, я рванула в квартиру, чтобы убедиться. До занятия осталось еще полтора часа, а Яц уже почти сошел с ума. Хамелеон бросился навстречу, прыгнул и обвился вокруг шеи так, что я едва не задохнулась. И контрольным выстрелом заорал в ухо: «Ты цела! Ты цела! Ты цела!» Я сняла фамильяр с горла, положила на ладонь, и тот уменьшился до нужного размера. «Прости, я не могла предупредить». Я ласково погладила Яца по голове. «Зона магической тишины?» – догадался хамелеон. «Да». «Оу!» Ящер вдруг поднялся на задние лапки, умильно сложил передние на пузики и растянул мордочку в хитрой улыбке. «Так вы с Телем провели вдвоем и только вдвоем 3 дня? И это туда же. И главное, я поймала себя на мысли, что очень желала бы, чтобы фамильяр оказался прав. Увы, да мы не добрались по загадочной причине. «Ничего не было», — отрезала я. «Правда?» — удивился Яц. «Я думал, его только оставь с тобой наедине. Одежды в клочья и сутки из постели не выпустят. Почему нет? Ты придавила его каменной глыбой, и Телли полз к тебе все 3 суток, а потом пришлось уже выбираться?» Я хихикнула, несмотря на несколько обидную для стража шутку. Извительность Яца немного расслабила. «Нет, он уверен, что я не люблю его». «Уверен?» — еще сильнее поразился Яц. «На картах гадал? Или на костях врагов? Так последние соврать могут, дабы навредить уже из могилы. Я понятия не имею, почему Тель так в этом уверен. Потому что... Тоже любишь его? Хамелеон не спрашивал и не предполагал. Он утверждал. Я приблизила яйца к лицу. «Ну а чё?» – развел лапками фамильяр. «Разве я не прав? Ты сама, может, и не понимала. А я-то все понимал и видел. Работа такая». «Ну, если работа, скажи, каким таким особенным зрением, видением или чем-то еще демоны определяют, любят ли их и хотят ли с ними переспать?» «Нет, правда, что-то должно быть. Тель осматривал меня много раз. Может, он твоими формами заинтересовался? Мужик вокруг тебя, как акула, кружит месяца 4. Уверен, у него в штанах уже дымится, если не обуглилось окончательно. Может, он просто глаз оторвать не может от некоторых частей тела?» Я легонько щелкнула фамильяра по носу. Тот притворно ойкнул и потер якобы ушибленное место. «Вот так с этими хозяевами-магами. Им все на чистоту, буквально глаза раскрываешь. А они истязают бедных зверушек. Ты вообще в курсе, что издеваться над фамильярами запрещено законом?» «В курсе. Подай на меня жалобу. Я как раз приду с занятий и начну разбирать жалобы всяких там неблагодарных фамильяров. Твою тоже. Разберу на клочки и выброшу в урну». «Фур, как грубо». «Яц, если серьезно, ну подумай, пожалуйста. Есть у демонов какие-то маркеры в энергетике, по которым проявляются чувства или желания. Ну же, вдруг ты слышал или знал?» «Знал? Обижаешь. Я еще не такой старый, чтобы страдать склерозом», — отмахнулся Яц. «Хотя с тобой и не до такого дойдешь. Говорила мне мама, не связывайся с ведьмами». «Ладно». Я отложила хамелеона на столик и отправилась в ванную комнату. Мацион я совершала в какой-то горячке. Надо ведь успеть забежать к Дикате. Вдруг я ее застану. Вдруг мое везение проснется от векового сна и, наконец-то, раз в жизни поможет. Ну а что, при таком длительном отпуске, с самого моего рождения, должно же оно хоть раз приоткрыть глаза и поработать хотя бы минутку. Везение, видимо, мои мысли услышало. И, как водится, поняло все по-своему. Когда я вышла в махровом халате и метнулась к гардеробу, хватая первые попавшиеся лосины с туникой, в спину полетела. «Слушай, хозяйка, я тут вспомнил. Есть какой-то способ у демонов высшего уровня. Я их очень мало знаю, потому что ведь закрытая каста. Как это? Голубая кровь. У твоего Теля точно голубая. Так вот, действительно, сильные демоны высшего уровня как-то видят любовь и привязанность. По ауре. Но как, я понятия не имею. Сходи к Декате. Уверен, она что-то знает». «Уже собираюсь», — радостно сообщила я и сразу поняла, что везение уже отправилось снова видеть десятый сон. «Рано собралась. Вернее, зайди, конечно, запишись. А то очередь на год вперед. Деката отправилась в Средний мир. Ее племя живет рядом с тем, что участвует в нашествии. И вот наш лучший детектор собирается забрать в Академию родственников. От греха подальше. Вернее, подальше от воинственных соседей. Мало ли, проиграют битву и рванут в ближайшее поселение отыгрываться на местных женщинах и детях». Я тяжко вздохнула. Завязала кроссовки, расчесалась и бросила взгляд в зеркало. Как ни удивительно, жизнь на природе пошла мне на пользу. Я выглядела моложе прежнего, лет на 25, не больше. Следы усталости исчезли с лица. На меня смотрела студентка, возможно, аспирантка, но никак не ведьма, женщина, которая многое повидала и во многом успела разочароваться. Если только это не эффект, подключение к лифту измерений. Мысль пронзила молнией. Снова вспомнился Тель. Его опущенные уголки губ и слова, от которых хотелось и плакать, и радоваться одновременно. О том, как страж меня любит. Я тряхнула головой. Ладно, запишусь пока к Декате и попробую разузнать все у Тельбота. Он тоже демон высшего уровня. Он тоже хочет скрепить со мной связь. И наверняка не упустит возможности, если я сама приглашу его на свидание. Я знаю, чего хочу. Знаю, чего опасаться. И уверена в своем решении. Вперед. Нас ждут великие дела. Я погладила Яца по голове и пообещала. «Скоро вернусь. Жди меня в кабинете. Пропадешь еще на несколько суток. Развешу объявление по всей академии. Пропала хозяйка. Особые приметы. Не понимает, когда влюбляется. Находится в романтических отношениях с Эльвином Телем, но не дает мужику расслабиться», — пригрозил пальцем хамелеон. «Веский аргумент», — согласилась я. «Не пропаду. До встречи». Я направилась к двери, а Яц нырнул в стену. Видимо, сразу в мой кабинет. Академия гудела и волновалась. В коридорах обсуждалось грядущее нашествие и ультиматум, о котором знали уже почти все в вузе. Кто-то демонстрировал веру в стражей. Приятную, хотя и несколько однобокую. Я бы даже сказала слепую. Вроде веры в неких богов, которых невозможно победить в принципе. Не по какой-то рациональной причине, а просто потому, что они небожители. Но ведь и титанов когда-то одолели олимпийцы. Кто-то возмущался действиями нижних, осуждал, сетовал и желал врагам поражения. А кто-то от души предавался панике. Все как у людей, ей-богу. Ребята, как думаете, они посмеют напасть и попытаться убить хранителей лифта? Это уже не просто война, это же преступление. Да бросьте, когда это стало возможным убить стражей? Но вы сами-то подумайте, они же стражи. Уверен, что Сальвантель не пойдет на условия заговорщиков и атаки не миновать. Все знают, что хранители лифта непобедимы. Вот именно, тут и обсуждать нечего. Не факт, не факт. Возможно, самое время искать союзников среди племен нижних демонов. Какой ужас, что же делать? Пора бежать и искать убежище? Да куда теперь бежать? С лифта? Отсюда деваться уже некуда. О-хо-хо, не враги убьют, так свои прикончат за дезертирство и предательство. Раньше стоило мне появиться, как обсуждения администрации вуза затихали. Мгновенно. Словно их выключали рубильником. Теперь же никто будто и не узнавал госпожу Феррис, помощницу декана, правую руку самого могущественного стража лифта измерений. Настолько накалились страсти. В тихую заводь нашей академии, где происходили лишь ерундовые катаклизмы. Взрывы корпусов, растворение стен, шествие проклятых студентов с обрушением вокруг всего и вся. Ворвалась война. И она делала все вокруг менее значимым. Даже мою должность. Медицинский блок располагался на 5-м этаже в дальнем корпусе. Лифт доставил туда быстро. Я очутилась в темном коридоре. Просто окон в этом корпусе почти не было. Лишь редкие полоски света просачивались сквозь двери кабинетов, где принимали сегодня диагносты, врачи и медсестры. Первые занимались проблемами в ауре и магии, вторые в теле, а третьи совершали всяческие рядовые манипуляции. Делали перевязки, снимали швы и прочее. В нашей академии у них свободной минутки не выдавалось. Демоны, что с них возьмешь? Кроме анализа крови странного цвета и рогов для изготовления экзотических гребней. Я сразу же направилась к Эхри и Статии Форл. Она исполняла в местном медицинском блоке роль старшей медсестры и ночмеда. Сидела в отдельном кабинете, сплошь заставленном стеллажами с банками, склянками и коробочками. Я постучалась в безликую серую дверь и, услышав «войдите», торопливо воспользовалась разрешением. «Вы что-то хотели, госпожа Феррис?» Естатия оправила белый халат. У медиков он имел традиционный для Земли врачебный цвет. И двинулась навстречу. «Я бы хотела записаться на осмотр к Декате Вальвик. И как можно скорее». Естатия покачала головой, и ее прилизанные черные волосы блеснули в свете потолочных светильников. «Госпожа Вальвик временно отправилась к себе в мир. Вернется дня через 3. Возможно, вам поможет другой диагност», – предложила Эхри. «А кто-то еще разбирается с потоками, закрытыми и открытыми каналами в ауре?» – с надеждой спросила я. Но моим чаяниям не суждено было сбыться. «Увы», – развела руками Естатия. «В этом вам может помочь только госпожа Вальвик». Без лишних слов Ночмед открыла магический журнал. Он выглядел призрачным, ненастоящим, и открылся лишь при соприкосновении с магией хозяйки. Естатия касалась страницы, и та превращалась в обычную бумажную с надписями темной шариковой ручкой. «Значит так, есть время на послезавтра вечером. С 8 часов до 9 устроит?» «Да», — выдохнула я. «Если вдруг освободится время пораньше, я вам обязательно сообщу», — пообещала Эхри. Я кивнула, поблагодарила и отправилась на учебу. В аудитории для практических занятий портальщиков и мироходцев уже собирался народ. Студенты шушукались и заметно нервничали. На меня поглядывали уже по-новому. Кто-то с надеждой, что успокою и принесу хорошие новости. Кто-то с неприкрытой неприязнью и завистью. А кто-то и затаенным вопросом. Правда ли все, о чем болтают в кулуарах? Стоит ли бояться или все это лишь глупая паника? К сожалению, я ничего не могла ответить. Сама не представляла, что нас ожидает. И так же, как в коридорах Академии, здесь уже никто не стеснялся обсуждать стражей и даже меня, будто я ничего не слышу и не понимаю. Явилась любимица декана. Ее-то уж точно стражи защитят и уберегут. Тель костьми ляжет и братцев припашет. Да уж, теперь понятно, что наша феечка в самом выгодном положении. Любимая женщина-стража. Вон как он на Тибальда в прошлый раз набросился. Ревнует. «Да хватит вам трещотки, не ваше дело. О своих проблемах подумайте». «Действительно. Забот других нет, что ли? Кроме как чужую личную жизнь обсуждать?» Лэм и Мел радостно замахали мне руками. А Тибальд даже приблизился, встретив у дверей. Улерис замер посреди аудитории и всем своим видом давал понять, что всякий, кто лишний раз раскроет рот и позволит себе очередную злобную фразу в мой адрес, будет иметь дело и с ним тоже. «Черт побери, приятно, что у тебя есть друзья», — Настоящие, верные. А не те, что рядом, исключительно потому, что я помощница декана. Из меркантильных соображений, в надежде на связи. Грядущая война всех расставляет по местам. Как умелый шахматист фигуры на черно-белой доске жизни. Иные пешки за отвагу и честность становятся ферзями. А иные короли и ферзи оказываются на поверку пустышками. Я женщина взрослая, сильная и самодостаточная. Плевала я на глупые выпады и общественное мнение. Я сама себе хозяйка и голова. И ничего дурного я не сделала. Поэтому я гордо вскинула голову, демонстрируя, что отношусь к пересудам, как к метели за окнами. Бушует, свирепствует, угрожающе завывает. И пусть себе. Я в теплом доме, у камина, с близкими и любимыми существами. И для меня эта метель лишь повод уединиться с теми, кем дорожу, и выпить чашечку горячего шоколада. «Все в порядке? Выбрались из зоны магической тишины без потери осложнений?» – заботливо спросил Тибальд. «Привет», – кивнула я. «Да, все нормально». «Фея, пока вас с Телем не было, поступил еще один ультиматум и предупреждение, что атака может случиться в любой момент», – выпалил парень. «Если что, держитесь рядом. Я вас прикрою. Стража отправится воевать на рубежи. А здесь вы останетесь одна. Но поверьте, рядом со мной вы всегда в безопасности. Костьми лягу, чтобы с вами ничего не случилось». Пыл, с которым он говорил, делал честь Тибальду. И мне стало жаль, что не смогла разделить чувств однокурсника. Хороший ведь парень, как ни крути. Настоящий мужчина, каких еще поискать в любом из известных миров. Впрочем, Тель ему не уступает. Повезло мне стать объектом симпатии двух шикарных демонов. Так не хотелось сделать Тибальда несчастным. Но ведь сердцу не прикажешь. «Защищай, защищай свою зазнобу!» Злобно бросила в сторону парня Хварса. Сегодня она выглядела хуже обычного. Волосы плохо расчесаны, даже сбились в пряди. Кожаная юбка слегка помялась. Бордовый топик сидит асимметрично. Переживала бедная. Подружки тотчас пристроились по сторонам от королевы. И было видно, что известие о скором наступлении нижних тоже изрядно встревожило их. По крайней мере, лишило прежней самоуверенности и запала. Как ни пыжились первые красавицы потока, как ни стремились выглядеть вызывающе бодрыми и совершенно необеспокоенными, их истинные эмоции читались на раз. И думаю, не только мной. Заучки косились на королев с нескрываемым злорадством. Да, трон девушек пошатнулся. Власть, она как ретивый конь. Уздой подавления и первопроходства править можно, но не всегда. Иногда гораздо важнее уважение. «А ну, все по местам!» – скомандовал Людвиг Пальсон, демон из Нижнего мира, преподаватель по использованию порталов и брешей. Пальсон происходил как раз из того племени, которое признавало власть и право стражи решать, как действовать и управлять лифтом. Короткие, направленные чуть вперед рога, светлые волосы и желтые глаза, похожие на куски цветного стекла, всегда немного удивляли меня. Других таких демонов я не видела. Одевался Пальсон просто, в рубашке и брюки темных тонов. Длинные волосы собирал в хвост. «Смотрю, энергию у вас хоть отбавляй», — заявил Пальсон. «Я отлично поняла задачи преподавателей отвлечь студентов от грядущей войны. Вот демон и старается. В таком случае повторим опыты предыдущего занятия. Хварша, Анистайша, Ундина и Ермая. Создайте-ка нам портал в какой-то ближайший мир». Я ощутила, как пространство вокруг двигается. Девушки всерьез решили помериться, наивно полагая, что я прежняя ведьма, а не страж лифта измерений. Что ж, сюрприз будет. Краем глаза я зацепила ядовитые бархаты Фокии и широкие полосы на них, расчерченные невесомыми пальцами ветра. Воздух резко испарился. Я почти без напряжения вывернула пространство портала обратно и заперла мир. Тут же меня потянуло назад. Запахло сыростью и плесенью. Нижний мир. Отлично. Неплохой выбор девушки. Я также легко запечатала следующий портал. И пока красавицы не разошлись окончательно, заключила всех троих в пространственные карманы. Чтобы не задохнулись, сделала в них отверстия. Но не там, где можно разрушить пузыри материи, а там, где они особенно плотные. Королевы потока беспомощно забились, попытались вырваться, и шары покатились по аудитории. Студенты только расступились и на вопле: «Да сделайте уже что-нибудь!» Несколько особенно обиженных серых мышек и невзрачных парней подтолкнули шары вперед. Карманы сделали круг почета по аудитории и остановились вокруг нашей парты. Лэм будто совершенно случайно проткнула тот, где билась Ермая. Та посмотрела с благодарностью. Вдруг сделала шаг и прямо при всех на занятии поцеловала парня в губы. Да, началась катавасия. Лэм крепко обнял девушку и ответил на поцелуй со всей страстью демона. Хварса выкрикнула что-то нечленораздельное. Остальные ее подружки затихли. Война обостряет все ощущения и отношения меняет к лучшему. Вернее, доводит до логического завершения раньше, чем это планировала спокойная мирная жизнь», — резюмировал ничуть не возмущенный и не обескураженный Пальсон. Подошел, освободил королев и, пока те надувались от гнева, предупредил. «Девушки, следующая ваша выходка может завершиться не так удачно, и я вас выручать точно не стану». Девицы покосились на меня с опаской и вернулись на свои места. «Прекрасно. Сядем и продолжим занятия. Мы сегодня немного потренируем мироходцев. И еще вернемся к дорогим портальщикам». Не могу сказать, что после тренировок с Телем узнала на паре нечто новое. Но кое-какие детали, важные моменты для работы с пространством, Пальсон поведал. Со стражем мы неслись галопом по Европам. Здесь же фокусировались на нюансах, которые могли очень даже пригодиться. Я очень надеялась, что после работы Тель вызовет меня, и мы наконец-то поговорим по душам. Но Мальвита сообщила, что страж отбыл на проверку рубежей лифта измерений. Оно и понятно, если объявлена скорая война. Значит, попробую вызвать Тельбота. Брат Телли откликнулся на мой звонок по кристаллу связи немедленно и пришел в кабинет спустя пару минут. Не ожидала от него такой прыти. Сегодня все ведут себя не так, как обычно. Вот что значит ультиматум нижних. Война войной, а выглядел Тельбот так, словно собрался на королевский прием. На бал как минимум. Или даже на коронацию. Синяя шелковая рубашка, кожаные брюки, высокие лакированные сапоги, расчесанные до невозможности волосы. «Привет, фея. Рад, что позвала меня». Как-то слишком уж много патоки прозвучало в голосе Тельбота. Мне это сразу не понравилось. Страж обогнул мой рабочий стол, приблизился, взял себе стул и разместился рядом. «Значит, наскучил мой боевой братец? 3 дня с этим варваром. Та еще нагрузка для психики». Тут любая с ума сойдет и захочет провести время с культурным, начитанным, интеллигентным мужчиной», – промурлыкал Тельбот. Я чуть отъехала от него на кресле и собиралась уже спросить то, что хотела, но оказалась в крепких мужских объятиях. В голову словно ледяной поток ударил, сменился горячим. Мне стало плохо, все вокруг поплыло, я уже ничего не соображала. Тельбот принялся гладить, ласкать, раздевать, а я ничего не могла поделать, и хуже того, мне все это нравилось. Я ощущала себя в точности, как после приворотного зелья Вельсера. Я и хотела демона, и не хотела. Скорее желала интима, высвобождения сексуальной энергии. И уже не важно, как и с кем. Любой сойдет, даже Тельбот. Тело предавало меня. Как в глупых романах фэнтези, где девушки страстно отдавались насильникам и также страстно потом их ненавидели. «Давай, детка, времени больше нет. Мне нужна связь, чтобы защищать нас и лифт. А убеждать этого идиота Телли больше не осталось возможности». Предметы вокруг начали искажаться, сливаясь в однородную массу. Мое тело почти ничего не чувствовало. Я ощущала лишь жгучее, ненасытное желание и невозможную жажду его удовлетворения. Во рту пересохло, в горле соднило. Я чувствовала жаркое дыхание Тельбота над собой. Горячее тело, колено, которое раздвинуло ноги. Я что, лежу на столе и демон навис сверху? Зрение на секунду сфокусировалось. Я увидела обнаженного мужчину, готового взять меня. Вот прямо немедленно. Тело говорило «да», разум кричал «нет». Я не хотела связи с Тельботом, я любила Теля. Но тело не подчинялось. Ватные мышцы почти не двигались. На глаза навернулись слезы. Я дернулась, но смогла лишь перевернуться на живот. Свидетельство мужского желания уперлось в бедро. «Вот же упрямится», — зашипел Тельбот. «Вы очень похожи с моим тупым братцем. Зря он отказался от связи. Из вас получилась бы отличная пара. Но я все равно свое дело сде...» Давление на плечо исчезло. В голову влился поток энергии. Знакомый и такой желанный. Зрение тут же сфокусировалось. Желание почти испарилось. Я очнулась на собственном рабочем столе, накрытая теплым пледом. И первое, что увидела, Теля, который остервенело молотил Тельботом по стенам. Словно планировал вбить того в камень и оставить как украшение. «Влюбленный придурок, мы из-за тебя проиграем. Какого Таргора ты сам не взял ее? Ты ее хочешь, как последний подросток. Возьми ее и скрепи узы. Мы должны отразить нашествие. Хватит сопли по пространству размазывать. Ты мужик-демон, а не глупый мальчишка. Сдалась тебе ее взаимность. Достаточно согласия и симпатии. Она отдастся тебе, потому что верит и уже умудрилась привязаться». Тельбот кричал, переходя на хрип. А Тель, кажется, всерьез вознамерился сделать из брата отбивную. Я нашла на полу одежду и наскоро облачилась. Бросилась к мужчинам. «А ну, прекратите! Видишь, «Она говорит почти как ты в лучшие времена», – захохотал Тельбот. «Как будто все ей подчиняются. Даже мы, стражи». Тель скривился в злорадной улыбке. «Ясное дело, Тельбот не понял, что я теперь ему ровня. И это очень забавляло начальника. Впрочем, я не собиралась превращать свой кабинет в ринг и не хотела, чтобы стражи бились друг с другом вместо врагов. Поэтому вспомнила урок Пальсона. Очень вовремя я на него попала. Прямо-таки в самый раз. Портальщик объяснял, как сделать зеркальную стену. Разделить пространство так, чтобы, проходя сквозь преграду, существа опять оказывались на прежнем месте. Я скрутила материю как надо. Закольцевала ее и бросилась к демонам. Схватила Теля за ворот и поцеловала. Страж выронил брата. Я разделила кабинет зеркальным порталом. Оградила стены такими же. Тельбот и Тель метнулись друг к другу. Зарычали. Выругались на своем языке и... очутились на прежнем месте. Начальник расхохотался. Его брат ухмыльнулся. «Может, теперь успокоимся?» – предложила я демонам. «Мы же разрушим твою зеркалку», – сообщил Тельбот. «Валяйте», – бросила я и направилась прочь из кабинета. Ладно, узнать ничего не узнала, но и связь с Тельботом не скрипила. Я женщина Теля. Оставалось только его убедить в этом. И самую малость – отразить нашествие.